выпущенные все плакаты, посвященные 5-му народному художественному фестивалю «Апрельская весна» в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. На плакатах надпись «5-й народный художественный фестиваль «Апрельская весна», название фестиваля по разным категориям, эмблема фестиваля и период его проведения. На плакатах еще изображены артисты и кружковцы художественной самодеятельности, стимулирующие чеченское и сунгунское революционное дело художественной деятельностью, полной революционного энтузиазма и оптимизма.